300 метрах отсюда выше по течению, рассказывала Ирина дальше. Хорошие длинные мостки. Я на них легла. Солнышко греет, тепло, благодать. И я тут же, хоть у меня нет никакой снасти, шлепаю своим квочем по воде и шлепаю. Через час самы стали подплывать, ходят кругами, интересуются, кто их приманивает. Иногда, неизвестно почему, может, от нетерпения хвостами бьют. А мне так хорошо, и от того, что я им никакого зла не желаю, и от того, что вижу, как они из самой глубины прямо ко мне, к мосткам поднимаются и снова в яму на глубину уходят. Сильные, мощные рыбы, а слушаются, будто дети. Вечером я вернулась на кладбище, заползла в свой домик и сразу уснула, а утром, едва открыла глаза, уже знала, что никуда мне ехать не надо. С тех пор я каждый день ходила на реку, и действительно дело пошло. Звук редкий, спутать его с чем-то трудно и слышно далеко. Все, что было частью отца, Квоч хорошо помнит, и главное, это гарантия, что все правда без обмана. В декабре, продолжала Ирина, когда Руза замерзла, работа у меня встала. Я думала, что надолго, до весны. Но потом догадалась купить у мормышечников пешню. Теперь сверлю лунки и шлепаю себе, будто вокруг лета. В другой раз, к тому времени, я уже понимал, насколько далеко Ирина ушла. Она сказала мне, что сначала плоть ее отца была редка и прозрачна, словно паутина. Он был почти невесом. Она брала его на руки, и он был легче грудного младенца. Ей с ним все было страшно. Вот так брать его, прижимать к себе, вообще касаться, потому что кожи или не было, или она была настолько тонка, что Иринины пальцы, как она их не складывала, продавливали, проходили его чуть не насквозь. Она говорила мне, что и сейчас бывает, что ей страшно трогать отца, а это необходимо, и главное, хочется. Хочется прижать к груди, согреть, успокоить. Хочется, чтобы именно твое тепло его грело, а не тепло земли или буржуйки, или того же солнца. Им все время надо заниматься, смазывать раны, порезы, трупные пятна. Раньше язв было очень много, теперь меньше, но тоже есть. «Понимаете», — объясняла она мне, — «здесь куда больше страха, чем с собственным ребенком. Я, например, с моими тремя детьми вообще никогда ничего не боялась». Ну, может быть, чуть-чуть с первым, и то сразу после роддома. А так я себя чувствовала уверенно, что мне и в голову не приходило, что вот он какой маленький, хрупкий, тронь я его чуть сильнее, и все, его не будет. Конечно, ко мне ходила хорошая патронажная сестра, без нее у моего первого ребенка было бы больше и опрелости, и болячек, но я не сомневаюсь, что в одиночку тоже вырастила бы его и поставила на ноги. Мне с ним все было легко, потому что все доставляло наслаждение, и прижимать к своему телу, и гладить, и целовать. Спал он как сурок, значит, и я высыпалась, кроме того, я даже не слышала про мастит. И когда ребенок брал губами мой сосок, сначала один, потом второй, и сосал меня, сосал, до последней капли, вытягивая молоко, я испытывала такое наслаждение, какое немногим мужчинам удавалось мне доставить. Может быть, и из-за этого мне с моими грудными детьми было просто. Понимаете, в них была сила, уверенность, редкая жажда жить, и я ничего не боялась. С отцом же другое. Здесь тоже, конечно, есть большая радость, но и страх никогда не отпускает. Вот и гуляет туда-сюда. Когда отец первый раз открыл глаза, сквозь веки, он уже давно чувствовал свет, совсем по-детски морщился. Если тот был чересчур ярким, он не сразу разглядел, что я, его родная дочь, сижу рядом. Долго так на меня смотрел, внимательно, все не мог поверить. Я еще раньше дала себе слово, что помогать ему не буду. И, как и он, молчала, ждала. Наконец он улыбнулся, и я поняла, что он узнал, и сейчас мне обрадуется. Но вместо этого отец вдруг испугался. Ясно, что тогда он еще не понимал, где он. Похоже, думал, что и я умерла, и мы на том свете встретились. Отец был человек очень совестливый, и, наверное, ему сделалось стыдно. Получалось ведь, что он хотел, чтобы его дочь, его единственный ребенок, умер. Конечно, он был мне рад. Любой будет рад, впервые за 50 лет увидев рядом дочь. А с другой стороны, раньше он каждый день просил Бога, чтобы я жила, чтобы была счастлива. И мне в моей жизни досталось столько хорошего, сколько это вообще возможно. Отец тогда даже глаза закрыл, чтобы я не поняла, как он мне рад. Так, я думаю, у всех радость есть, но они сразу спешат от нее отступить и откреститься. Кстати, я не стал говорить Ирине, что у меня тут на кладбище хранится целая пачка писем некоего Николая Кульбарсова. Вряд ли ты о нем слышала. И вот за 2 дня до этого разговора я в одном из них прочитал очень похожее. Правда, речь шла там о другом времени и о других людях. «Сектанты», — писал Николай Кульбарсов, «в зависимости от своего учения, сколько могли, умерщвляли собственную плоть, чтобы духа, чистоты, святости в них становилось больше, а их оболочки, этих верик, которые тянут человека в грех на дно в ад, меньше. Они ждали прихода Христа и начала нового мира. Для них это было связано не просто с отказом от прошлой жизни, а с отказом от тела, от плоти, главных хранителей грязи, греха, похоти, главных искусителей, не дающих человеку исправиться и начать жить праведно в соответствии с Божьими заветами. В революцию и гражданскую войну по этому пути пошла вся Россия. Пока сильные и бесстрашные герои, белые, не жалея ни своей, ни чужой крови, сражаются с сильными, бесстрашными героями, красными, в остальной России с каждым днем становится неизмеримо больше духа. Он виден сквозь совсем разреженную плоть людей, которые едва-едва не умирают от голода, от тифа, от холеры. Эти люди, если говорить об их плоти, бесконечно слабы. Они томятся, никак не могут решить, жить им дальше или умереть. Их манят 2 таких похожих, из-за чего и труден выбор, светлых царства. Одно привычное – рай, другое обещанное здесь, на земле, коммунизм. Люди колеблются. В общем, им все равно, их даже не волнует, воскреснут они только в духе, или воплоти тоже, потому что большую часть пути в отказе от плоти и от своего тела они уже прошли, и о времени, когда именно плоть правила ими, вспоминают безо всякой нежности. Мне кажется, что для большей части России очищение через страдания, через многолетний жесточайший голод, вынужденный пост, могло казаться и казалось тем, о чем люди веками молились, понимая, что по-иному спасение невозможно. В селах и городках я, встречаясь с разными людьми, боюсь пожимать им руки, вообще их касаться, до них дотрагиваться. Они так слабы, плоть их настолько тонка и хрупка, что ненароком можно ее повредить, поранить. И другое ощущение, какого-то невозможного стыда, ведь та самая душа человека, которая в обычное время спрятана за толстым и прочным слоем мяса, здесь почти обнажена, и ты стесняешься на это смотреть, стесняешься это видеть. Ты не можешь понять, есть ли у тебя вообще право ее видеть, потому что привык, что должна быть открыта лишь высшей силе и то, когда человек умер, и его душа отлетела к Богу, предстала перед его судом. Все это страшное нарушение нормального хода жизни, ее правил, законов, порядка. Для человека, пришедшего из прошлой жизни, навыки, которые он оттуда принес, здесь абсолютно непригодны. Ты явно в стране людей, которые уже изготовились к смерти, которые ее совсем не боятся и совсем не ценят жизнь. И их долго, очень долго надо будет уговаривать жить, не умирать. Хотя бы попробовать жить. Про жизнь они знают, что она есть страдание и мука. Смерть же, наоборот, отдых и избавление. Они голодны, но мало ценят еду, потому что привыкли, что ее или вообще нет, или есть какие-то неимоверные крохи. Еду у них заменяет тепло. Все-таки тепло они ценят. Это и понятно. Плоть редка, словно она иссится, и люди всегда мерзнут. Но тепло их чаще не от еды, а от умирающих, сгорающих рядом в тифозном жару. Те пророки, которые агитируют, убеждают эту изготовившуюся к смерти страну жить, полны веры, и люди за ними, я знаю, в конце концов пойдут. Но не будут ли они снова обмануты? Ниже, Анюта, я тебе частью перешлю в оригинале, частью перескажу еще десятка-полтора писем Кульбарсова. Ты, кстати, ни ему, ни Груберу, ни другим, о ком я буду писать, не удивляйся. Есть строчки. Так в дереве, растущем вспять, сжимаются круги годов, и можно семя угадать. Вот и я, чтобы ничего не упустить, стараюсь пока брать пошире. Анюта, Ирина и позже не раз мне говорила, что, как и ее, мой отец будет все время сомневаться, не знать, стоит ли ему воскресать. Правильно ли, нужно ли начинать сначала? Я должен быть готов к его страху перед новой жизнью, к тому, что он будет отчаянно бояться, что здесь неверное искусственное воскрешение, потому что оно человеческое, а не Божье, и когда придет срок, то, что ты сейчас делаешь, может помешать воскрешению настоящему. То есть ты все отдал, чтобы его спасти, ты носишь его на руках, промываешь, врачуешь эти его бесконечные и так отвратительно пахнущие трупные пятна, вытираешь, когда он ходит под себя, ухаживаешь за ним, как за больным ребенком, а в ответ каждый день видишь одно, его испуг, что твое воскрешение ложное. И он боится слова сказать. Вдруг ты бросишь, решишь, надоела мне вонь, грязь. В конце концов, разве я кому-нибудь что-нибудь должен? Ведь мой отец к своему ездил на кладбище, и то не всякий год. Успокоить его, говорила Ирина. И к этому надо быть готовым. Могут лишь две вещи. Время и твоя любовь. Одна любовь может внушить отцу доверие, пробудить в нем желание жить, понимание, что раз тут нет ничего, кроме любви, значит, бояться ему нечего. Аня, есть еще одна тема, которая Ирину весьма занимает, и по поводу которой она высказывается с удивительной для меня резкостью. Она говорит, что первые дни, месяцы, часто даже годы, воскресший по своей слабости чистый младенец. Оставить одного его нельзя и на минуту. И вот есть опасность, что твой отец привыкнет к роли грудника, начнет ее любить, начнет хотеть, требовать, чтобы так было и дальше. В нем появится страшный детский эгоизм, сознание, что чем ты немощнее, тем на большую заботу вправе рассчитывать. Он может наотрез отказаться взрослеть, станет говорить, что никогда никого не просил его воскрешать. Не ему это было надо. Но уж, коли воскресили, будьте добры, без ропота, выполнять то, чего от вас ждут. Здесь, говорила Ирина, должна быть разработана совсем новая и очень трудная педагогика воспитания отцов. Объяснение им, почему, для чего их вернули к жизни, и почему их воскресил человек, их собственный ребенок, а не Бог. Понадобится совместный труд десятков ушинских и пестолоцци, чтобы научить детей, как им воспитывать и воспитать отцов. Важно, чтобы воскресшие, едва встав на ноги, уже в свою очередь начали вспоминать и восстанавливать собственных отцов, поняли, что это не игра, что жизнь целого рода может быть спасена только так. То есть им, еще совсем слабым, еще не могущим выжить без ежеминутной твоей поддержки, должно ежедневно объясняться, что смысл их новой жизни, их предназначение не просто ни за что, не отвечая, порхать в Эдеме. Нет, они воскрешены для очень ответственного родительского труда, для воскрешения и воспитания следующего поколения. И дальше, дальше, пока весь человеческий род до прародителей, до Адама, не восстанет из праха и не примирится с Богом. Повторяю, Аня, меня эти проблемы скоро коснутся навряд ли, хотя Ирина, утешая, часто повторяет, что тут ничего нельзя знать заранее. Но сегодня я лишь вспоминаю отца, вспоминаю истории с ним связанные, в первую очередь его друзей. Обычно бывает, что я вспоминаю кого-то, кого отец любил, а уже от него и через него иду к отцу. Вот недавно я подряд рассказал себе несколько историй, где главную роль играл Чагин. Замечательный поэт, человек, в последние годы отцу, быть может, самый близкий. Ты его, наверное, помнишь. В один из приездов Чагина в Москву, вообще он родом из Полтавы, они с отцом, зазвав неизвестно зачем и меня, пошли в Славянский базар. Такой довольно известный московский ресторан. Хотя кабаки оба любили, были мрачны, у отца цензура только что в очередной раз завернула книгу. Чагина же выгнали с работы и теперь пугали, что посадят за тунеядство. В Славянском базаре был большой садок или аквариум, называй как хочешь, и ты, если хотел заказать запеченного сметане карпа, тамошнее фирменное блюдо, подходил, выбирал, и через полчаса тебе его подавали. Отец с Чагиным послушно выбрали, затем вернулись к столику, где уже стоял графинчик с водкой и закуска. Дожидаясь карпа, они молча пили и мрачнели все больше. От отца я унаследовал умение быстро и легко веселеть от водки, знал, что и Чагин, когда выпьет, мягчает. Но на сей раз ни того, ни другого водка не брала, и я уже думал, чем отговориться и уйти. Пока я размышлял, на фаянсовом блюде подали карпа. И отец на правах хозяина взял у официанта нож, чтобы самолично разделать рыбу. С ножом, грозно нависнув над карпом, он, кстати, выглядел весьма величественно. Однако торжество длилось недолго. Едва он всадил нож и из рыбы брызнул сок, стало ясно, что карп подтух. Причем сильно, даже принюхиваться было не надо. Отец сделался черен. «Я видел, что не избежать крупного скандала», — сказал ему что-то примирительное, но он не ответил, стоял и ждал, когда снова подойдет официант. Наконец тот появился, и отец, по-прежнему молча, ножом указал ему на карпа. Официант был молод, глуп, и вместо того, чтобы унести блюдо, начал доказывать, что все правильно. Какую рыбу мы выбрали, такую нам и запекли. Отец слушал его бред, слушал, и тут что-то в нем изменилось. Как был с ножом и вилкой наперевес, он вдруг полуобнял официанта и громко, радостно стал ему объяснять, что плавающий тухлый карп — это же почище воскресения Лазаря, а в другое ухо то же самое Чагин. Малый, уже изготовившийся к скандалу, от похвал впал в ступор. Весь номер длился минут пять, пока привлеченный шумом метр д'отель не распорядился запечь новую рыбу. Потом мы сидели до закрытия, Чагин с отцом веселились, будто дети припирались, кто начал первый и дальше. Когда мы расплатились и, оставив официанту хорошие чаевые, вышли на улицу, они и здесь не успокоились. В лицах разыграли эту сцену и хохотали так, что на нас все оглядывались. А ведь тогда, Анечка, им обоим было давно за 50. Я, кстати, Славянский базар вспомнил сразу, как тут поселился, а уже он потянул за собой целую цепочку. От Чагина кляли его жене, теперь вдове, потом к еще одному другу отца, которого ты вряд ли помнишь, фамилия его Маршанский, оттуда к моей тетке Гале. В младенчестве она год ходила и за тобой, ну и пошло-пошло. С тети Гали я и начну. 8 лет назад я через нее узнал о двух братьях, которые в наше время и, соответственно, в наших условиях едва не повторили Каина с Авелем, правда, в конце концов одумались. С обоими я познакомился, когда все, что между ними могло быть плохого, давно осталось в прошлом, и они, два старика, стояли на краю могилы. Что младший брат Николай Кульбарсов относится к старшему неприязненно, я Ане понял сразу. Еще в дверях, впервые меня видя, он начал с того, что брат совершенно его не интересует. Ему даже безразлично, жив он или нет. В этом доме, в Спасо-Наливковском, я оказался по просьбе тетки, к тому времени, вот уже 4 года, ухаживавшей за отцом Феогностом, в миру Федором Сергеевичем Кульбарсовым. 3 недели назад она водила отца Феогноста в поликлинику на рентген. День был нестерпимо жарким, а тут вдобавок им пришлось по самому санцепеку идти чуть ли не километр пешком. Захотел старец, и тетка подчинилась. В общем, у него тогда было что-то вроде солнечного удара, и вечером уже дома, на балконе, Феогност потерял сознание. Тетка, найдя его на полу, подняла, доволокла до кровати, и здесь он впал в какое-то оцепенение. Что дело плохо, Галя догадалась лишь на следующий день, когда Феогност стал заговариваться. Теперь он часами нес околесицу, путая людей, города, даты, или словно младенец спускал пузыри, гугукал. Врач, едва его осмотрев, сказал, что у больного был инсульт. В часть мозга кровь больше не поступает, и прогноз не слишком утешительный. Ему и дальше, добавил врач, пока он живой, будет хорошо, а вам очень тяжело, если, конечно, не устроите его в больницу. О больнице никто и не думал. В тетке, всегда мечтавшей о подвиге, о тяжелом кресте, который она будет нести честно и без колебаний, остался еще запас деятельного добра, готовности лечить, помогать, ухаживать. И идеализма в ней тоже было навалом, так что трудности она не боялась, происшедшее ее скорее вдохновляло. Христос ведь сказал: «Будьте как дети», и то, что старец не умер, а вернулся в младенчество, казалось ей высшим проявлением Божьей милости, добавочным удостоверением, что он и вправду святой. Муж тетки погиб в 42-м году под Ростовом. Сын умер в войну, и больше у нее никогда никого не было. Она помогала половине родных, переезжая из города в город, из республики в республику, в том числе вырастила и меня. Теперь же у тетки было собственное дитя, и она выглядела вполне счастливой. Все-таки она понимала, что о произошедшем надо известить родственников. И когда узнала, что я еду на Полянку, попросила зайти к брату отца Феогноста. Его адрес у нее был.